Генрих фон Клейст. Романтик-убийца. Имя Генриха фон Клейста известно в Германии всем. Невероятно, но факт. Драматург, при жизни которого была поставлена одна единственная его пьеса, к тому же закончившаяся провалом, успевший написать всего 8 новелл, прежде чем покончить жизнь самоубийством в 34 года, считается одним из признанных классиков немецкой литературы. Он жил в конце XVIII – начале XIX веков, в эпоху войн, переворотов и революций. И сам был на редкость неуравновешенным, метущимся, беспокойным человеком. «Все во мне спутано», – писал о себе Клейст. Он не мог дождаться дня, когда, наконец, сбросит ненавистный офицерский мундир и уйдет в отставку. И прославлял в своих произведениях полководцев и воинов, вступал в наполеоновскую армию и носился с планами убийства Наполеона, был одновременно романтиком и реакционером. У него репутация патриотического поэта, прославлявшего прусское отечество, и его считали своим творческим предтечей аполитичные экспрессионисты. Самая известная пьеса Генриха фон Клейста «Разбитый кувшин». Это чуть ли не единственная комедия, вошедшая в золотой фонд немецкого театра. Один из российских критиков нашел в ней параллели с гоголевским «Ревизором». Причем это вовсе не политическая сатира. Автор с явной симпатией изображает главного отрицательного персонажа, плутоватого судью Адама. Впрочем, министр пропаганды Третьего Рейха Йозеф Геббельс усмотрел здесь карикатуру на самого себя, тем более что он прихрамывал, как и Адам в комедии, и поэтому запретил вышедший в 1937 году в Германии фильм с Эмилем Яннингсом в главной роли. Лишь благодаря вражде и интригам внутри нацистской верхушки комедия в конце концов вышла в прокат. Но о том, как внутренний национал-социализм в Германии был связан с эстетикой и философией романтизма, мы поговорим позднее. Пьеса «Разбитый кувшин» выходила на русском языке несколько раз, чаще всего в отличном переводе Бориса Пастернака. Пастернак переводил и другие произведения Клейста. Он даже написал предисловие к одному из изданий. В нем говорится, в частности, о родстве мотивов у Клейста и Пушкина. Имеются в виду образы Михаэля Кольхаса, у Пастернака Кольгаса, в одноименной новелле Клейста и пушкинского Дубровского. Это образы благородных разбойников, причем весьма неоднозначные. Читая у Клейста описание поджогов и убийств, совершенных из высоких побуждений, нельзя отделаться от ощущения, что Пушкин мог знать Клейста, когда писал Дубровского, подчеркивает Пастернак. К 200-летию смерти Генриха фон Клейста в Германии вышло сразу несколько новых книг, рассказывающих о его жизни, творчестве и его трагедии. Впрочем, такие книги выходили и в предыдущие годы. Столь высокий интерес к личности Клейста объясняется не только его выдающимся литературным наследием, но и множеством загадок, которые он оставил. Пожалуй, самая главная загадка — почему Клейсту понадобился для самоубийства второй человек. В 1810 году Клейст познакомился и близко сошелся с Генриеттой Фогель, которая была старше его, замужем и страдала неизлечимой болезнью. Трудно сказать сегодня, кто именно выступил инициатором двойного самоубийства. Любовь здесь была ни при чем. Клейст на протяжении нескольких лет много раз возвращался к мысли о том, чтобы покончить с собой. Как бы там ни было, но 21 ноября 1811 года он пришел на берег озера Ванзее вместе с Генриеттой и застрелил сначала ее, а потом себя. Там они и похоронены. Рядом стоят большой обелиск над могилой Клейста и надгробный камень поменьше над могилой Генриетты.